Две мясные котлеты. Роум пригнулся за рулем своего олдсмобиля, Дельта 88. Мотор был выключен. Но даже если бы он работал, то в салоне все равно было бы чертовски холодно, потому что отопитель сломался несколько месяцев назад. Со своего водительского места он заметил толстяка с рыжей бородой, который брел по Орлин-стрит вдоль невысокого деревянного забора. Там не было даже тротуара, только занесенная снегом полоска травы, забор и редко посаженные деревья. В каждой руке белый мужчина нес по объемному пакету еды из Макдональдса. — Это что, прикол? — тихо спросил Роум. — Разве этот придурок не знает, где находится? Сидевший рядом Джамал покачал головой. — Скорее всего, чтобы белый разгуливал здесь ночью, в одиночку, после общения с банкоматом, он, похоже, сам напрашивается на то, чтобы его обчистили. — Надеюсь, у него найдется парочка бигмаков, — сказал Роум, — а то я что-то проголодался. На незнакомце были джинсы и клетчатая толстовка. Мало того, что он не обращал внимания, где сейчас проходит, но, по-видимому, ему было наплевать и на холод. Каждые несколько шагов он выдыхал большой клуб пара, сверкавший в свете немногочисленных уличных фонарей. — Вот что я тебе скажу, — проговорил Роум, — кому-то сильно захотелось жратвы из Макдональдса. В поисках шальной добычи они следили за банкоматом на Мак-авеню. Этот мужик пришел пешком и снял деньги. По-видимому, денег было много. Роум и Джамал молча наблюдали, как он вошел в Макдональдс. 5 минут спустя он вышел оттуда с двумя большими пакетами. Свернув на Орлин-стрит, он 1/4 часа шел прямо. Роум даже проехал квартал, миновав Орлин-стрит до Сент-Обин. Затем еще несколько кварталов на юг, чтобы обогнать незнакомца. Потом повернул на Лафайет-стрит и, наконец, остановился на противоположном конце Орлин-стрит. Здесь было пустынно. На одной стороне — стоянка, на другой — длинная полоса насаждений. Тут он и припарковался, после чего оба приятеля принялись ждать. Ждать, чтобы воочию убедиться, неужели он настолько глуп, чтобы проделать пешком и в одиночку такой путь. Но сомнений больше не было. Все складывалось как нельзя лучше, и это немного раздражало Роума. «Может, я что-нибудь не так понял?» — недоуменно переспросил он, когда незнакомец прошел мимо их машины. «Он что, и в самом деле один?» «Шагает себе вперед и в ус не дует», — проговорил его чернокожий приятель. «Не сообразил, что лучше идти по широкой улице. Придурок, должно быть, куда-то спешит». «Но здесь никого нет», — удивился Роум. Джамал кивнул. «Никого?» «Ты говорил, что хотел убедиться, пожалуйста. Вернее, уже некуда. Давай-ка за дело, нам пора. Пойдем и заберем все, что нам причитается». Грабители вышли из машины, оставив дверцы приоткрытыми. Оба вытащили оружие. Роум — револьвер 38-го калибра, а Джамал — старенький глок. Перебежав пустынную улицу, они подошли к незнакомцу сзади. Он услышал их, потому что обернулся. Однако не успел он это сделать, как тут же увидел перед собой 2 пистолетных ствола. — Что уставился, придурок? Живо гони бумажник! — рявкнул Роум. Револьвер он держал в правой руке, а левую протянул вперед. Незнакомец молча уставился на него. Чернокожий демонстративно помахал пистолетом и снова направил его в лицо незнакомцу. «Отдай ему свой бумажник, иначе тебе конец, а пакеты оставь здесь, они нам тоже пригодятся!» Человек повернулся к нему. Покрытая инеем рыжая борода. «Нет, этот придурок нашел себе явно неподходящее место для прогулок. Турист гребаный, а может быть, у него не в порядке с головой, потому что он явно не выглядел испуганным. Ни капельки? Не отдам, ответил наконец незнакомец. Джамал разозлился. Роум занервничал еще больше. Джамалу не нравилось, когда кто-то ему отказывал, особенно белые. Роум на всякий случай осмотрелся. На улице по-прежнему не было ни души, но они и так уже потеряли несколько драгоценных минут. — Повторяю еще раз, — сказал чернокожий, — поставь пакеты и отдай моему приятелю бумажник. Если в нем достаточно денег, то так и быть, уйдешь отсюда целехоньким. — Нет, — снова ответил незнакомец, — не могу, мне еще нужно купить мороженое. Челси с ума сойдет, если я его не принесу. Джамал сделал два шага вперед и приставил дуло пистолета ко лбу прохожего. — Знаешь, мне насрать на твое мороженое! — рявкнул он. — Брось свои пакеты, живо! Немного согнувшись, незнакомец опустил пакеты на заснеженную траву, затем выпрямился. Странно, но он все еще не выглядел испуганным. Роуму это совсем не нравилось. Обычно, завидев оружие, люди могли запросто наделать себе в штаны. Судя по всему, незнакомцы уже столько раз грозили пистолетом, что ему это порядком надоело. Здесь что-то не так. К черту деньги, лучше поскорее убраться отсюда. Человек отвел правую руку назад. — Вот именно, — сказал чернокожий, — и помедленнее. Давай сюда бумажник. Выражение лица прохожего оставалось по-прежнему невозмутимым. Левой рукой он вдруг схватил пистолет за ствол и резко поднял его вверх. Джамал замер на мгновение, как бы не веря в то, что кто-то осмелился играть с ним в такие опасные игры. Именно в тот момент Роум увидел, как правая рука незнакомца вынырнула из-за спины и в ней сверкнул пистолет. Человек быстро приставил оружие к животу Джамала и нажал на спусковой крючок. Раздался глухой хлопок. Лицо негра дернулось, но скорее от удивления, нежели от адской боли. Так же быстро незнакомец приставил дуло к подбородку Джамала и дважды выстрелил. Потом вдруг из горла человека хлынула кровь. Сначала Роум подумал, что этот Джамал забрызгал его собственной кровью. Но приятель не кровоточил, он лишь дернулся пару раз и рухнул на землю. Уронив пистолет, толстяк схватился обеими руками за горло. Выражение его лица так и не изменилось. Даже когда между пальцами сочилась кровь, он все еще выглядел равнодушным. Он повернулся к Роуму. И тогда Роум все понял. Это он выстрелил в толстяка из своего револьвера. Из дула струился дым. Он даже не сразу понял, что машинально выстрелил, и угодил прямо в горло. Несколько раз судорожно моргнув, толстяк опустился на колени. Из горла продолжала хлестать кровь, брызгая на один из пакетов с едой. Стекая по рыжей бороде, она запачкала ему весь воротник и часть толстовки. «Я хочу...» Превозмогая боль, проговорил незнакомец. «Хочу, чтобы ты познал любовь!» Потом он повалился на бок и затих. Кровь продолжала медленно сочиться из его горла. Роум заметил у него в заднем кармане пухлый бумажник. Он смотрел на него секунду-две, не больше, а потом вдруг встрепенулся. Он ведь только что убил человека. Вооруженное ограбление! Значит, будет квалифицировано как убийство первой степени. Он перевел взгляд на Джамала. Его друг мертв. Как такое вообще могло произойти? Сирен не было слышно. Их не будет. Из-за нескольких выстрелов никто не станет звонить в полицию. Сердце грабителя учащенно забилось. Он задышал тяжело и часто. В какой переплет он только что попал? Он нагнулся и забрал бумажник. Тот был битком набит деньгами. Роум сунул его в карман, потом быстро осмотрелся. На улице по-прежнему никого не было. Полицейские приедут только в том случае, если кто-нибудь случайно заедет на эту пустынную улицу и заметит на земле два трупа. Вот тогда копы примчатся сюда быстро, очень быстро. Роум бросил взгляд на невысокий деревянный забор. Несколько досок было оторвано. Рвать когти или замести следы? Он сунул револьвер в карман штанов и схватил толстяка за руку и потащил к забору. Придурок, наверное, весил фунтов 250, не меньше. Роум нагнулся, пролез сам, потом затащил труп через дыру, а когда вылез обратно и отряхнулся, увидел следы крови на снегу. Вот черт! Когда взойдет солнце, то следы сразу кто-нибудь заметит. А он еще перетащил только одно тело. Роум тоскливо посмотрел на мертвого друга. Они с Джамалом дружили с 10 лет. Конечно, он уже не раз видел смерть, но чтобы погиб друг, такого прежде не случалось. Он почувствовал, как по щекам катятся слезы. «Прости меня, приятель!» — тихо проговорил Роум, когда схватил чернокожего за запястье и потащил по снегу. «Обещаю, что буду навещать твою мамочку. Мне очень не хочется оставлять тебя здесь, но нужно идти. Думаю, ты на моем месте поступил бы так же, сам ведь знаешь». Джамал ничего не ответил. Он лишь смотрел невидящим взглядом в темное ночное небо. Роум затащил труп под забор. Он положил его не рядом с толстяком, а примерно в нескольких шагах от него. Это все, что он мог сейчас сделать для своего друга. Грабитель пролез под забором, взял пакеты и отшвырнул их подальше. Потом подобрал оружие и бросился к машине. Он решил утопить пистолеты в реке. Меньше чем через 5 минут после того, как они с Джамалом подошли к незнакомцу, Роум уже гнал машину по пустынной улице. Как в конструкторе Лего. Челси выпроводила маму и господина Беркли из Виннибага. Она молча уселась и сосредоточила все мысли на господине Дженкинсе. Она знала, где он находится, могла послать к нему маму. Но было уже слишком поздно. Девочка чувствовала, что жизнь покинула его. Смерть. Она чувствовала, как умер папа, господин Беккет и Райан Разновский. Но эта смерть была другой. Те трое являлись всего лишь носителями. Их единственной целью было вырастить куколки. Господин Дженкинс такой же, как она сама. Он был обращен, и между ними существовала тесная связь. Челси глубоко вздохнула и попыталась обработать информацию, непрерывным потоком наполнявшую ее мозг. Это оказалось непросто. Инфекция охватила многих солдат, подчиненных генералу Огдену. Она постоянно вытягивала из них сведения, сканируя их мозги в поисках новой полезной информации. Теперь она уже знала такие слова, которые большинство 7-летних детей, наверное, никогда не услышат и тем более не поймут. Такие, как, например, коллективный организм. Частью такого организма и был Марк. «Чонси, что теперь произойдет с господином Дженкинсом?» «Его тело разложится очень быстро, чтобы никто не смог изучить его и использовать против нас». «Но что будет с его связующими звеньями, со всеми твоими частичками, заключенными внутри тела?» «Они настроены на самоуничтожение, поэтому после разложения тела они исчезнут». «Но ведь они могут нам пригодиться». «Нет, Челси, они должны разложиться. Не приближайся к нему, держись подальше и не высовывайся». Девочка задумалась. Она напрягла разум, вошла в контакт с маленькими частичками в теле господина Дженкинса. Получится или нет? Да, у нее должно получиться. «Чонси, я могу их изменить, могу расположить в другом порядке, как в конструкторе Лего». «Челси, приказываю тебе прекратить». Девочка не послушалась Чонси. Она любила Бога, но, наверное, там, на небесах, Бог не в курсе, что творится здесь, на земле. Она послала мощный сигнал, адресованный частичкам внутри Марка. Сигнал в форме двух картинок. На одной картинке был сам господин Дженкинс, довольный и улыбающийся, как при жизни. Он должен таким и остаться. Они не заставят его превратиться в вонючую жижу. На другой картинке был ее любимый цветок.